Глава 31. «Точно водить умеешь?» Как обычно, с издевкой поинтересовался Демьян, когда они с Машей выходили на улицу из подъезда. Первый пропустил и дверь придержал. «А то я уже начинаю переживать, доедем ли мы до больницы или нет». «Не доверяешь», — Маша скривилась, останавливаясь возле машины. «Что ты, мышка?» Парень засмеялся, отдавая ей ключи, перед этим сняв машину сигнализации. «Верю, как самому себе». Прищурился, оглядывая ее с ног до головы. «Тем более коробка-автомат. Разве что газ с тормозом перепутаешь, а так?» «Негодяй!» — фыркнула Маша, слегка ударив парня в плечо. Он засмеялся, сгреб ее в охапку и поцеловал. В последнее время это доставляло ему дикое удовольствие. Как мальчишка, ей-богу. Вот так запросто обнять ее и с жадностью захватывать очаровательный ротик своими губами. До умопомрачения, а также возбуждение во всем теле. «Может, ну ее эту больницу?» В очередной раз Демьян попытался надавить, но сердитая мышка в очередной раз поставила его на место. «Иначе я поеду домой». «Все, твоя взяла!» Отпустил, поднял обе руки вверх и направился к передней пассажирской двери. «Точно водить умеешь?» Уже в пятый раз один и тот же вопрос, но демону нравилось дразнить милую мышку. А их шуточные диалоги вообще приводили в восторг внутреннего монстра. За последний час он не подавал признаков жизни, может, пропал с концами? Демьян чувствовал себя прекрасно. Напряжение последних дней спало, полная расслабленность, а еще антидот от его агрессии под боком. Так и тянет демона к ней прикоснуться — так и хочет послать всех нахрен и уединиться с Машей в квартире. Но раз слово дал, придется сдержать, хоть и конючит постоянно. А мышка не такая уж простая, как кажется. Никак не надавить ей на жалость. Кремень, а не женщина. Но о нем же заботится, и это радует. Демьян ни разу не усомнился в ее словах. Доверял. «У меня есть личный автомобиль». Мышка залезла в салон и захлопнула за собой дверь. Пришлось парню закатить глаза, тяжело вздохнуть и последовать за Машей. Бок тут же заныл, когда демон резко уселся на кресло. Черт, может, и вправду лучше к врачу. Обезболивающие новые выпишет, потому что эти нифига не помогают. Ладно, убьем двух зайцев. И доверие мышке укрепим, еще и с доктором беседу проведем. Заодно и бес успокоится. А то разошелся не на шутку. И надо же, на демона орал, как резанный, а Маша прямо в ухо елейным голосом вещал. Ревность тихой змеей закрадывалась в сердце. Еще немного, и как кобра выпустит капюшон. Но Демьян быстро подавил это глупое чувство, лишь только взглянув на мышку. Вот она, рядом сидит. И никуда не денется от него. К тому же глупо ревновать к другу. Надо учиться держать себя в руках. «И где твой личный автомобиль?» — поинтересовался, когда Мария пристегивалась, а после заводила мотор. «Дома остался. Не тащить же его с собой!» — повернула голову в сторону парня. «Маленькая двухдверная машинка, но я ее очень люблю». «А дом далеко?» — решил Демьян пробить почву в очередной раз. Но опять неудачно, потому что Маша расплылась в улыбке, проигнорировав его вопрос. «Ты бы пристегнулся?» — пауза. «На всякий случай. А то, пока я привыкну к новым габаритам...» «Рули давай!» — опустил спинку сиденья, чтобы принять полулежащее состояние, и закинул руку за голову. Наблюдать за мышкой прикольно. Она такая смешная, когда внимательно смотрит на дорогу, поджимает губы и с серьезным выражением лица заглядывает в зеркала. Но ведет машину аккуратно. Не быстро, хотя демон это обычно называет плестись, как черепаха. «Я хоть правильно еду?» Мария остановилась на очередном светофоре и повернула голову в сторону парня. «А то в вашем городе еще плохо ориентируюсь». «На следующем перекрестке направо», — улыбнулся Демьян. «А ты смотришься за рулем, такая серьезная и неприступная», — слегка наклонился в ее сторону. «Хочется раздеть тебя прямо здесь». «Демьян!» — фыркнула и отвернулась, так как загорелся зеленый свет. «Прекращай меня провоцировать, будь серьезнее». «Не могу!» — продолжал ее подкалывать. «Я же не за рулем, к тому же я сегодня пассажир, а значит, всегда прав. Будешь умничать, высажу прямо посреди дороги». Мария приняла эстафету, не уступая демону в остроумии. Надо же, как быстро девочка раскрылась. Видимо, какие-то непонятные страхи не давали ей жить на полную катушку. И если Демьян поспособствовал тому, что девушка наконец-то хоть немного пришла в себя, то он безумно рад. Еще бы с прошлым ее разобраться. Так, на всякий случай. Раскрывает, значит, там есть что скрывать. И от чего прятаться. Не зря же притащилась в его город. Так далеко от родительской опеки не сбегают. И Демьян обязательно узнает, что же скрывает девочка Маша. Почему помощи не попросит? «Приехали», — скомандовала мышка, останавливаясь на парковке возле больницы. Да уж, быстро получилось. Со своими мыслями парень и не заметил, как они прибыли в конечный пункт. Скривился, попытался снова надавить на жалость, но не прокатило. Пришлось тащиться на прием к врачу. И рентген делать тоже пришлось. Слава богу, перелом ребра не подтвердился. Маша осталась довольна, и это главное. Правда, после посещения врача, когда они уселись в автомобиль, девушка внезапно выдала. «Мне надо домой». «Зачем?» — демон насторожился. Никак не ожидал услышать эту фразу. А внутри все замерло. Неужели надоел? Сбежать надумала? Ведь все было так прекрасно. И тут как гром среди ясного неба. Как же так, мышка? Все твои слова — ложь, и демон тебе уже не нужен? «Одежду взять?» — спокойно ответила девушка, вызвав у своего спутника протяжный стон. «Баран! Идиот тупоголовый! Кретин недоделанный!» «Что за привычка? Сразу думать о плохом. Сбежать, бросить, надоел. Не мог подумать о чем-то хорошем. Например, что девушке, кроме джинсов с кофточкой, надеть больше нечего. Не в квартире же мышку сутками держать, в самом-то деле». «Нет, Демьян не против запереться с Машей хотя бы на денек. Эгоист. Думает только о себе». «Предлагаю новую купить», — выдал довольный собой. В последнее время все гадал, какой бы подарок сделать мышке, а тут такой удачный случай подвернулся. «Что не так?» — приподнял одну бровь, когда Маша посмотрела на него. Сердится и злится, даже нервничает. Странная у нее реакция, Демьян слегка опешил. «Я не содержанка». «То есть подарки делать нельзя?» «Можно, но...» «Тогда в чем дело?» Перебил, не желая дальше слушать этот бред. Вряд ли она признается, и от этого на душе становилось мерзко. Кем она его считает? И почему постоянно унижает себя, называя то содержанкой, то игрушкой? Неужели у девочки настолько занижена самооценка, что другое она себя в принципе не видит? «Это неправильно», — печально вздохнула она, пряча глаза. «Но от демона не сбежишь. Точнее, от ответов». Протянул руку, взял двумя пальцами за подбородок, заставляя посмотреть на него. «Поправь, если я ошибаюсь». Пауза, на протяжении которой они не отводили друг от друга взглядов. «Мужчина должен зарабатывать деньги, а его женщина должна создавать для него уют, так?» «Так, но...» «Я не посягаю на твою независимость и не пытаюсь унизить», — продолжил, слегка надавливая. Он давно понял, с мышкой надо аккуратно. Без особого нажима тогда сдастся. А иначе будет сопротивляться, с нее станется. «Демьян, подожди, я не закончил». Старался держать себя в руках, чтобы не вспылить. «Я мужчина, к тому же достаточно зарабатываю». Прищурился, готовясь выдать свой главный аргумент. «И мечтаю увидеть тебя в сексуальном дорогом белье». Глаза мышки вспыхнули, а щеки залились румянцем. «Имею, кстати, полное законное право, как считаешь?» Сделал очередную паузу, но не дал девушке вставить ни слова. «Поэтому сейчас выезжаешь на проспект, на ближайшем светофоре поворачиваешь направо и паркуешься возле торгового центра». Сдалась. Видно, что нелегко ей пришлось, но все равно перестала сопротивляться. А у Демьяна возникла идея, причем грандиозная. Уверен, что девушка не придет в восторг, но надо как-то ее раскрепостить, заставить выйти из панциря, куда она снова себя загнала. Как только на нее давишь, она тут же замыкается в себе, закрывается для общения и отмалчивается. Не годится. Придется хитростью заставить ее расслабиться. А то эти кушки-мышки демона уже осточертели. Фильтровать каждое слово — это не для него. Да и следить напрягает, а не обидится ли Маша на очередную шутку или необычное предложение. «Только самое необходимое», — прокомментировала девушка, сворачивая в нужном месте и выводя демона из мыслей о ней же. «Угу», — пробурчал в ответ, продумывая план завтрашнего мероприятия. «Ты слишком зажата, Маша», — спокойно заметил, когда они выходили из автомобиля. «Тебе надо стать раскованнее, поэтому...» Взял мышку под руку и потащил к центральному входу в торговый центр. «Я кое-что для тебя приготовил». «Нет», — завыла Мария, никак не впечатлившись тонкими намеками Демьяна. «Да», — прошептал ей на ушко, а после поцеловал в висок. «Сделаем из мышки тигрицу». И он не шутил. «Даже самому интересно, как она себя поведет».